Глава 12. «Не знаю, не надо подумать. Думай, пока ты на связь не выходил, Гафар впрягся и послал к ним своего гонца, так как я лично в это встревать не намерен». Сцепляю зубы. Я не предвидел, я вообще об этом тогда не думал. После смерти Фарии у меня просто почва из-под ног ушла. Крутой сразу же забрал Дашу, а я хотел возмездие. И я разбудил Чезаро, своих влиятельных родственников, потому что я знал, что они точно помогут. Они сила, против которой нет щита. Я наберу им завтра. Нет, сегодня. Ты наберешь им сегодня и скажешь, что мы уже совсем тут разобрались, что опасности нет, что у нас тут все нормально, и нам не нужны никакие проблемы. Это понятно? Понятно. Я очень надеюсь, что на этом вопрос будет закрыт. Брандо, я не шучу. Алиса — сестра Даши, а значит, это уже касается меня и наших детей. Если я учую хоть малейшую опасность от твоих родственников, я сам тебя закопаю, понял? Ага, ну попробуй, рискни. Фыркаю, тушу сигарету, выхожу из его кабинета. Мне не понравился этот разговор, но перечить крутому я не стал. Ничего серьезного. Полгода ведь уже прошло. Какого черта Чезаро активизировались? Не знаю, но лучше бы я их не трогал, потому что это не те родственники, к которым ты едешь на лето отдыхать. Это те, которые могут убить, если им хоть что-то не понравится. И они не шлют открытки на Новый год. Я увидел ее в клубе. Ох, нет, конечно, не впервые после похищения, но впервые так близко. В этом розовом платье она сама была похожа на розу. Красивая, нежная, с этими своими зелеными глазами цвета весенней листвы. Длинные светлые волосы, которые когда-то я грозился отрезать, а она рыдала. За то, что едва не сожгла хижину и весь лес целиком. Недотрога рыдала и хлопала на меня своими светлыми ресницами. В итоге никакие волосы я не обрезал. Притащил ей расческу и заколку, чтобы она распутала свои колтуны. Она взяла, и это было странно. Алиса была моей заложницей, я ее ненавидел, а тронуть не мог. Воспитание не позволяло ударить, сделать больно женщине. Сейчас тоже. Не изменилось ничего, за исключением того, что Алиса не виновата в смерти Фаре, и ее сестра тоже, иначе бы я не отказался от своей мести никогда. Мы с Фари выросли под одной крышей. Мой родной брат, он был мне как отец, наставник, друг, советник. Фари был моей опорой, потому когда он взорвался на машине, у меня словно выбили почву из-под ног. Я остался один, как зверь, одичавший. Я уже не понимал, кто мне друг, а кто предатель. Савелий тогда сразу же забрал Дашку, не дал мне ее, так что я просто поехал на адрес. У Дашки была сестра и отчим. Последнего, кстати, убили как раз в тот день, когда я забрал Алису. Его у нее на глазах застрелили, так что мне попалась легкая добыча. Девчонка была в таком шоке, что даже не упиралась. Молчала, дрожала, и мне осталось только забрать ее и спрятать труп их грёбаного отчима-алкаша. Я хотел выменять младшую на старшую, но крутой был упрямым, как баран, и обмена не вышло. Вместе с тем я притащил в свой охотничий домик проблему. Настоящую мать её занозу, потому что это оказалось сложнее, чем я думал изначально. Реально сложнее в сотню раз. Алиса такая Алиса, выпавшая из какой-то иной вселенной. Ее надо было чем-то кормить. Она ни хрена не ела, кроме травы. Она все время мерзла, не слушалась и еще бастовала. Устраивала мне регулярные голодовки, которые раскачивали мои нервы, точно струны на гитаре. Я не выдерживал. Похороны Фари. Не было возмездия. А была только эта первокурсница с зелеными, как весна, глазами. Бэмби. Я так её назвал, потому что она всего боялась, и меня она боялась особенно, хоть и показывала характер. Так я завел себе дикую нервотрёпку, которую нельзя было вернуть назад, но и выкинуть тоже был не вариант. Осторожная, пугливая, слабая. Она грызла одну только капусту и зелень, так что я назвал ее хилой косулей. А еще я ждал Чезаро. Я сам тогда позвонил ему, пожаловался, рассказал все так, как думал. Я был зол и указал на Дашку, рассказал о том, что Алиса — ее сестра, и что они виноваты в смерти Фари, что это из их семьи Эдик убит, и мы все лишились брата. Со мной тогда вышел на связь сам Пабло. Он уважал Фари, и это было мне на руку, потому что я знал, что, заручившись такой поддержкой, я снесу крутого точно пушинку. И Гафар следом пойдет, и все, кто хоть как-то причастен к смерти моего брата. Я тогда особо не думал рационально, мною руководила головная боль и желание мести. Я просил помощи, но тогда не дождался ее. Крутой сообразил раньше, он забрал мою Алису из хижины постепенно, и этот клубок размотался. Пока Савелий был немощным слепым кротом, я руководил прайдом сам, а дальше все изменилось. Дашка приехала, привезла их сына, постепенно Крутой пришел в себя, к нему вернулось зрение. И все бы ничего, вроде как устаканивалось даже за исключением того, что Чезаро только сейчас начали проверку, тогда как она уже, по сути, не нужна. Но они не те, кто будет отменять визиты. Я звоню Паблу, не берет трубку. Его старший сын Анжела тоже не отвечает, и мне становится не по себе. Они делают это специально, значит, не настроены на диалог, потому я просто списываю это на самотек. Если Гафар впрягся, то все будет нормально. Он уже послал гонца, разберутся, договорятся как-то. В этот момент я недооценил своих родственников, потому что эта кобра проснулась, и она уже ползет к нам. Я не следил за Алисой, по крайней мере, не специально. Видел несколько раз в городе мельком, но не подходил. Разговаривать нам было не о чем. Мы тогда разругались в лесу в очередной раз. То ли из-за ее придурочного ежа, то ли из-за капусты, неважно. Алиса просто выносила мне мозг, и я психанул. Ушел в лес отдыхать от своей проблемы. Ну и да, пару раз, не больше пяти, я бывал у нее в квартире. Бывал и у ее универа, вправил ноги одному из особо отличившихся ее одногруппников. Мне не хотелось, чтобы хоть кто-то смотрел на мою проблему. Мне это не нравилось. Сразу после того, как все разрешилось, появилась Ирен. Она отвлекала меня, настраивала на нужное настроение, пока я руководил прайдом. Ирен не ебала мозги, хорошо делала минет и ложилась по первому зову. У меня не было лучшей давалки, чем Ирен. Ха. Алису же я не трогал, но и не забыл ее. Не преследовал, не следил, хотя нет, вру. Последний раз я целенаправленно следил за ней. Там, в лесу, куда она приехала на экскурсию. С ее везением и внимательностью она бы там потерялась, а я не хотел этого. Крутой бы в первую очередь на меня подумал и прибил. Так что мне пришлось караулить ее в том самом лесу, нашем лесу. Тайна. Алиса рисовала, хотя я ни разу не видел ее работ. Она увлеченно водила карандашом по бумаге, что-то напивая себе под нос. Странно, боже, да чего же странное? Словно вообще не от мира сего. Словно до этого она жила где-то на Луне, ну, как минимум. Иностранка, инопланетянка. Она и тогда в лесу выносила мне мозг, раскачивала и бесила. «Это не ем, это не буду», — ее корона. «Выйдите, у вас тяжелая аура». Ха. Я думал, в первые дни об дуб башкой ударюсь, честно. Мне матерых блатных, и то было проще пытать, чем присматривать за ней. Алиса, такая Алиса. Это было забавно. Мы когда не бодались, то ели вместе иногда. Еще иногда я ходил забирать дичь, она же таскалась следом, собирала ягоды. Ядовитые преимущественно, но есть их ей я не давал. Алиса без того была с хорошим таким приветом. Но она бывала и милой, тоже иногда, но редко. В остальное время девчонка что-то рисовала на бумаге, которую я сам ей притащил, чтобы хоть чем-то занималась и не бесила меня одним только своим присутствием. И вот прошло время, мы с Ирен решили отдохнуть в Зевсе. И она там оказалась собственной персоной. Нарядилась как шлюха, еще бы голой пришла. Черное платье, кружевное в обтяжку. Ноги на показ, спина, плечи. Все, сука, на показ. Волосы свои прекрасные распустила, те самые, которые я хотел, но не стала обрезать. Не из жалости, а из практичности. Не то бы она мне своими слезами всю хижину залила. Нахрен мне это надо. Я увидела ее у барной стойки, и кровь вскипела. Все вмиг сузилось до одной только занозы по имени Алиса. Она пила абсент. Не умела, давилась, но пила, еще просила. Тогда, как мне захотелось выпороть ее голыми руками прямо там. Вывела ее на улицу, а эта коза как «давай качать права». Ира не поняла, не сообразила, а я уже бесился. Особенно от того, что эта доморощенная дура даже не понимает сейчас, что сумку свою она уже потеряла, а я ее подобрал. Она бы и сама там потерялась, не поняла бы. Алиса, такая Алиса. Странная до абсурда, неприспособленная. Ее с охранником выгуливать только и надо, а еще лучше дома запереть. Пусть сидит, как у меня сидела в хижине спокойно. Никто ее не видел, никто не трогал. И это меня устраивало вполне. А потом она фыркнула, хвостом вильнула, а я психанул. Пусть валит. Далеко по морозу в одном платье пойдет, да еще и без копейки. Но она пошла, я закурил, зло брало. По спине молотком проходила. Когда же дыхание перевел, эта косуля уже куда-то делась. Реально ее не было нигде. По улице я запаниковал. Крутую же мне тогда голову оторвет вдруг чего. Спросит же, с меня первого. Я сел в машину и поехал по ночному городу, чертыхаясь, как только можно. «Алиса, где ты, мать твою? Мне же пиздец будет!» Крутой голову отгрызет, и мадам крутая ему поможет. Они спелись. Заодно теперь, конечно, против меня, тогда как я эту дурочку не трогал. Она сама сюда приперлась. Сама бухать начала, сама вырядилась так, что и усилий прилагать не придется. Разложит просто. На раз-два.